Остался еще один нерешенный вопрос. Ангелеса в упор посмотрела на Арчибальда. Нам стало известно, что вы ведете активные поиски ларца хаоса. Кто я? Да на шитон не сдался. Мне этого хаоса и в академии хватает. Знали бы вы, какой тут бардак. Вот сейчас, например, иду по улице, никого не трогаю, а на меня какой-то дебил с огромным копьем и одним глазом. Представляете? Одним, явный уголовник, да еще на огненной колеснице. Ангелы переглянулись. На огненной колеснице? Ну, прямо из туч. Дикая охота, прошептал Ангелесса. Кто? Что-кто? Кто на тебя Одина натравил? Это же высший порядок магии, скандинавского бога, да еще из другого измерения. Ничего не знаю, шел, никого не трогал, а на меня сверху, прямо с третьего этажа, баскер летит. Представляете, какой придурок! А потом на огненной колеснице его родственники пожаловали. Ангелы имели, конечно, ангельское терпение, но оно у них начало кончаться. — Так, или ты отвечаешь на наши вопросы, или... — Или... На ангелов смотрели не менее ангельские глазки афериста, в одной руке которого трепыхалась сова, пытаясь его клюнуть. Другая прижимала к себе млеющую в объятиях барина Дуняшку. — Слушайте, если вам есть чего предложить по поводу ларца хаоса, то выкладывайте быстрее и валите отсюда, куда подальше. А то дел дофига, у меня еще уроки не сделаны. Знаете, на дом сколько задают? — Да ты что, барин, я ж уже за тебя все сделала. — Это ты правильно сделала, но язык твой враг мой. Была б ты в моей вотчине. На конюшне б запорол. — Хватит дурака валять! — выступила вперед Ангелесса. — Слушай внимательно. Найдешь ларец, передай его нам. — А что мне за это будет? — заинтересовался аферист. — Царствие небесное! Тут же оживились ангелы. — Покаешься перед Тресветлым в своих грехах, и у самого престола окажешься. Торжественный вход обеспечим. — В каких грехах? — возмутился Арчибальд. — В самых страшных. Не убей, не укради, не возжелай жены ближнего своего. — Да вы что, я ж никого не убивал. — Стоп! Ангелеса из-под крылышка извлекла талмуд и начала шустро шуршать страницами. — Действительно, не убивал. А вот второй пункт — не укради. — Да это вообще не про меня. Я честно работал, восстанавливая справедливость. Чего, — Чего-чего? Ангелеса и ее спутники уставились на проходимца. — Я брал только нечестно нажитое, наказывая истинных воров, восстанавливая тем самым справедливость. Себе брал, ну, самую маленькую толику, чтобы не протянуть ноги от голода. Представляете, кушать приходилось в подворотне, в кабаке, в антисанитарных условиях, а остальное в общак на общественные нужды, для поддержания семей, менее успешных, чем моя. Ангелесса пошуршала в своем талмуде и вынуждена была согласиться. Не соврал. Семьи членов гильдии воров, оказавшихся за решеткой, получают ежемесячное пособие. А вот насчет третьего пункта вы все равно попали, молодой человек. Не возжелай жены ближнего своего. Арчи повернулся к ангелам, кивнул на Дуняшку. — Вам она нравится? — Еще как. На лицах ангелов появились сальные улыбки. — Ну, и что вы от меня хотите? — вопросительно уставился аферист на Ангелессу. — Да у вас в раю, Диаго, что творится? Ангелесса покраснела, скосила глаза на своих помощников и молча погрозила им кулаком. — Так что вы хотели мне предложить? — невинно поинтересовался Арчибальд. — Он безнадежен, — вздохнул один из ангелов. — Сваливаем, — согласился другой. — Да, его ничем не проймешь, — вздохнул Ангелесса, взмахивая крылышками. — Ох, когда попадешься мне в чистилище, отведу я душеньку, все припомню. Отдельно побеседуем насчет третьего пункта. На Арчи мрачно глянула не только Дуняшка, но и ангелы. — Мы с тобой не прощаемся, — посулили они аферисту, растворяясь в воздухе вместе с Ангелессой. — По-моему, я ей понравился. Гляди, свидание назначила. Арчи заткнулся, увидев хмурое лицо Дуняшки. — Ну, я, пожалуй, откажусь. От разборки его спасла подошедшая вплотную смерть. Белый капюшон был уже опять на ее голове, и оттуда зазвучал мягкий, обволакивающий голос. — У меня больше нет к тебе претензий. Ты мне оказал неоценимую услугу. Мне с моей профессией так трудно найти спутника, что я, нарушая правила, решила сделать тебе подарок. — Сарумянчик? — поразился аферист. — Ты смотри, как душевно излагает, и без переводчика учись. — Вот дурак! — ухнула за его спиной сова. — Это ж смерть! Ей переводчик не нужен. Она в любом образе предстать может. Ты лучше слушай. Вдруг чего полезного скажет? Из-под балахона появилась нежная женская рука и коснулась плеча Арчибальда. Ощутимо запахло ладаном. Когда почувствуешь, что выхода уже нет, иди к тому, кого ты сам же создал. Он даст тебе и помощь, и совет. Что? Взбеленилась Дуняшка, воткнув острый локоток в живот барина. — Я за ним на край света расстилаюсь, любые желания выполняю, а вон уже налево успел. Ну, я этой розочке. И Диффенбахию заодно. Смерть отшатнулась. — Фут! — возмущенно ухнула сова. — Тут такие люди помощь предлагают, а на все своем. — Да погоди ты! — отмахнулся от посланницы Рагнар авантюрист, со стоном разгибаясь и невольно выпуская девицу из подмышки. — Тут более важный вопрос решается. — Дуняшка, а при чем здесь Диффенбахи? — Я, правда, всегда подозрительно смотрел на цвет его мантии. — Точно, дурак! — хмыкнула сова, взлетая ему на плечо и чувствительно клюнула арканарского вора в темечко. — Это та, малахольная, в тебя сразу втюрилась. С ней все понятно. А Диффенбахи, думаешь, как в академии-то оказался? — Как? — Да его всей заболотной пустошью сюда собирали, чтоб за тобой присматривал. Сказали, упустишь барина, все, домой лучше не возвращайся. Ты же первый, кто у нас прижился, и эльфам ты нравишься. Еще и их до кучи не хватает, — схватился за голову авантюрист. Чувствую, сегодня меня уже ничто не удивит. Ошибаешься, — пошелестел по комнате змеиный шепот Кефера, материализовавшегося в самом центре спальни мэра. Заместитель ректора гордо восседал на плечах Абдулы. — Я тебя сейчас так удивлю, будешь знать, сволочь, как чужие ключи воровать. Ох, что я сейчас с тобой сделаю, аж самому страшно. Слушай, хозяин, — робко попросил Абдулла, — а может, ну его нахрен, давай отсюда свалим, а то как бы самим страшно не стало. Знал бы ты, сколько у него влиятельных друзей. В воздухе что-то мелькнуло, в руках смерти появилась коса, откинулся капюшон. Подруга Сарумяна приобрела другой, более зловещий вид, и Кефер сразу понял, кто перед ним. — У тебя есть какие-то вопросы к моему другу? — потусторонним, отрешенным голосом спросила смерть магистра. — Нет, — выдавил из себя Кефер, судорожно держась за уши пятившегося Абдулы. И уже исчезая в распахнувшемся за спиной портале, проорал Арчибальду. — А мое все равно вернешь. В Диффенбахе с его подружкой за ключ. Они теперь оба мои. Обмен около ларца хаоса. У тебя 2 часа. Не успеешь до полуночи. Пеняй на себя. — Прощайте. Я вам больше не нужна. Долги уплачены. Но впредь не попадайся. Смерть медленно растаяла в воздухе вместе с косой и с Сарумяном.